Глава 59. София. «Ну что, ты готова?» Руки Феликса легли на мою талию. Рывок, и я прижата к сильному мужскому телу. «Замерзнешь!» — оценил мой внешний вид. «Нет, мы же будем в машине!» Стою на своем. Переодеваться я не собираюсь, а вот немного попровоцировать его очень даже. «Не говори потом, что я не предупреждал!» Шлепнув меня по попе, он подтолкнул к двери. У его Авентадора потрясающий запах. Он пахнет драйвом, сексом и ментолом вперемешку с вишней. Сердце начинает качать кровь в разы быстрее от предвкушения предстоящего развлечения. Лексу стало легче, и он первым делом решил сдержать данное мне обещание. Страшно? Конечно. Я все еще боюсь больших скоростей, но рядом с ним теперь готова это выдержать. Пара выкуренных сигарет, и мы на месте. Там, где однажды он сказал свое «Я сделаю так, что ты будешь просить еще». Сейчас он упорно мне это доказывает, буквально заставляя умолять его, не то что просить. Лекс кайфует от власти над моим телом, разумом и сердцем. Сегодня ему предстоит убедить меня в том, что здесь, на трассе, я тоже захочу больше. Он красиво подъехал к стартовой линии, прорычал мотором, прокручивая на месте колеса, прожигая асфальт. Вызов брошен, и рядом с нами встают две ярко разукрашенные машины. «Пристегнись, детка!» — подмигивает мой голубоглазый кошмар. Подчиняюсь и пальцами сжимаю пассажирскую ручку наверху справа. «Умница! Ты веришь мне?» — спрашивает серьезно. «Да». Успеваю ответить в момент, когда мощный Lamborghini Aventador срывается с места под восторженные крики толпы. Я сдыхаюсь от этой энергии, смешанной с адреналином. Мой мужчина уверенно держит машину на огромной скорости. Он уходит от удара в правый борт, не реагируя на мой испуганный визг. У меня дрожат колени от ужаса, и кровь давит на уши. Но я справляюсь. Я верю Феликсу. Это своего рода проверка на доверие, и я не должна ее провалить. Стараюсь ровно дышать и немного выровнять пульс. Нас попытались подрезать. С одной из машин мы идем почти на равных. Ставка, большие деньги и репутация. Обойти Лекса – дело принципа, и люди не брезгуют нечестными методами. Мой мужчина злится. Верхняя губа нервно дергается в подобие оскала. Слежу за ним, чтобы не сорвался. Не сделал глупость. Но он умница и держит все под контролем. Я даже не заметила, в какой момент переживать за него стало больше, чем за космическую скорость автомобиля. Разворот, и мы мчим обратно. В задний бампер упирается бампер соперника. Он давит, пытается скинуть с дороги. «Сука!» Матерится Феликс, уводя свой Авентадор в бок, но тут же возвращает обратно, и соперник делает ошибку. Он бьет по тормозам, только затем, очнувшись, дает назад. «Так-то!» — усмехается мой мужчина, крепче сжимая руль. Пересекая черту финиша, Лекс вылетает из машины, открывает дверь той, что пыталась нам навредить, вытаскивает за футболку водителя и впечатывает кулак ему в скулу. Он наносит несколько резких точных ударов в живот. «Лекс!» — кричу, но его глушат злость и адреналин. Соперник приходит в себя и отвечает ответным ударом, разбивая моему мужчине губу. Они падают. Лекс оказывается сверху и хрипит, сдавив ладонью горло парня. «Ты мог угробить нас! У меня жена в машине!» Орет он, а мое сердце пропускает с десяток ударов. «Правила!» — продолжает давить Феликс. «Сука! Есть правила!» «Все, все!» Кто-то из ребят подскакивает, отнимает его руку от горла соперника, затем оттаскивает и самого мужчину. «Успокойся, пока не убил его! Нах тебе руки об это дерьмо марать!» Пытаются успокоить Лекса. Он подходит ко мне. На руках пятна крови. Обнимает, прижимает губы к макушке и просто дышит мной в попытке успокоиться. Я слушаю, как его сердце бьется о ребра, глажу по спине, забравшись под куртку. «Все хорошо», — шепчу ему. «Со мной все хорошо. Поехали отсюда», — подталкивает меня к машине. Он сорвал ее с места и помчал по трассе в сторону города. «Не трогаю. Мужчине нужно успокоиться». Наученная на срывах отца, я знаю, как надо себя вести в подобной ситуации. Уже через 10 минут скорость стала снижаться, его дыхание выравнивается, а затем Лекс и вовсе припарковался у обочины. «Иди ко мне!» — потянул на себя. Я перелезла к нему на колени, устроилась верхом. «Поцелуй меня!» — хрипло просит, и я с удовольствием обхватываю его губы своими. Феликс жадно углубляет поцелуй, буквально трахая мой рот своим языком. Немного болезненно нажимает ладони на ягодицах, но мне хорошо, мне сейчас все нравится. Я люблю его таким, разным. В машине долбит музыка. В такт ей пульсирует мое тело. Его наглые руки везде. Они забираются под короткую кожаную куртку, надетую совсем не по сезону. Они обжигают своими касаниями мою спину. Его ледяные голубые глаза смотрят прямо в душу. В них плещется желание, окутывающее меня с ног до головы. Мы готовы взорваться от накопленных за вечер эмоций. «Ты совсем замерзла, моя глупая девочка!» — хрипит мужчина, касаясь пальцами кожи под футболкой, а мое сердце колотится в ушах, одурманивая разум. «Моя!» — хрипит Лекс, вжимая меня в свой возбужденный пах. «Твоя!» — глажу его по колючей щеке. Он, нагло просачиваясь рукой под юбку, опытным движением сдвигает в бок нижнее белье. Ловко расстегивает ширинку, высвобождая твердый горячий член. Он так контрастирует с заледеневшей кожей, что все ощущения становятся в несколько раз острее. Сильные руки приподнимают меня, насаживают сверху и до упора. Я сжимаю мышцы, чтобы еще сильнее обнять его бархатное возбуждение. «Соня!» Впивается поцелуем мне в шею, ловит мочку уха, оттягивает ее губами, толкается в рот языком и яростными рывками таранит мое тело. Мы дрожим, а адреналин наконец начинает отступать, оставляя чистое желание. Жадные удары бедрами, словно Лекс сам себе пытается доказать, что я его. Голова кружится, и кислород практически не поступает в легкие. Дыхание перехватило от ярких вспышек, врывающихся в разных уголках наших тел. Кончив почти одновременно, мы рассмеялись, разглядывая запотевшие окна. «Ты офигенно, детка!» Уже гораздо спокойнее целует меня любимый мужчина. «Согрелась?» — посмеивается он. «О, да!» — прячусь носом у него на шее, дарю пару коротких поцелуев и замираю, не спеша слезать со своего голубоглазого кошмара.